Рядом с этим есть немало свидетельств тому, как ученые уступали давлению обстоятельств, отказываясь защищать свои взгляды. Конечно, если идеи стоящие, они рано или поздно пробьют дорогу к признанию. Пусть не сейчас, не с этим исследователем, а позднее, благодаря усилиям других. Однако человечеству не безразлично, когда это произойдет. Оно заинтересовано, чтобы открытие состоялось как можно раньше. Характерна обстановка, сопровождавшая появление периодического закона химических элементов. Его формулированию одновременно с выдающимся русским ученым Менделеевым подошел во второй половине XIX века и английский химик Ньюленс. Он также, располагая элементы по возрастанию атомного веса, заметил, что их свойства периодически повторяются. Ньюленс уподобил эти чередования музыкальным октавам. В химическом ряду оказалось так же, как и в музыкальном, 8 компонентов. Правда, это построение не было полным и последовательным, однако сейчас нас интересует другое. Выступление Ньюленса в лондонском химическом обществе вызвало критику и бурю насмешек. Особенно это аналогия с октавами. Исследователь был удручен и так расстроен, что в дальнейшем уже не осмеливался развивать свою мысль. Вера в себя была потеряна, а с нею и вера в закон, который он явственно предчувствовал. Менделеева встретили также нераспростертыми объятиями. Против него выступали многие, притом не только люди, занимавшие вторые роли в науке. Среди непринявших закон оказались такие крупные ученые, как немецкий химик Бунзен и соотечественник Менделеева Зимин. Не было недостатка и в откровенных издевательствах. Великого химика спрашивали, например, не встретил ли бы он такой же закономерности в свойствах элементов, если бы располагал их по алфавиту. Однако критики столкнулись здесь с другим, нежели у Ньюленса, характером. Менделеев не опустил руки. Наоборот, чтобы утвердить в науке новый закон, он вывел из него ряд следствий, показал их эмпирическую достоверность и этим обосновал непререкаемость открытой им закономерности. Истина восторжествовала. Но стоит, по-видимому, из этого извлечь урок. Действительно, как писал Данте, следуй своей дорогой, и пусть люди говорят что угодно. Вместе с тем очевидно, уверенность не должна перерастать в самоуверенность, собственное мнение в самомнение. Те, кто чрезмерно убежден в своей правоте, плохо вооружены, чтобы делать открытие. Исследователь обязан быть готовым и к восприятию чужих взглядов. Это важно как мера против болезни, к сожалению, поражающий некоторых, в том числе крупных ученых, когда они бывают склонны, так сказать, смешивать собственную биографию с биографией науки. Прежде чем окончательно выносить добытые результаты на всеобщее обозрение, стоит, так считают многие выдающиеся естествоиспытатели, тысячи раз себя проверить и перепроверить. Пастер, например, в связи с этим отмечал, насколько же тяжело, когда знаешь, что получил важное открытие, о котором не терпится возвестить миру, и в то же время должен неделями, годами сдерживать себя, чтобы не ошибиться. Приходилось, пишет ученый, не раз бороться с самим собой, стараться разрушить собственные опыты, и все-таки он оставался верным правилу не объявлять об открытии, пока не испытал всех противоположных гипотез, не исчерпал контрдоводов. В современном науковедении выдвинут принцип так называемого организованного скептицизма. Принцип этот требует пристального и придирчивого анализа любого предмета исследования, напоминает, что безоговорочное принятие чего-либо должно быть исключено. Действительно, в науке нет положений, освобожденных от критики, не пропущенных через сомнения. И это касается не только взглядов других. Выступать против чужих идей, конечно, тоже нелегко, однако исследователь обязан распространять сомнения и на собственные результаты. Таким образом, мужество требуется ученому не только для того, чтобы защищать свои взгляды, но и чтобы сметь отказаться от них. Фактически, настоящий исследователь несет в себе два, в известном смысле, противоречащих начала: глубокую веру в те идеи, которые он нашел, а с другой стороны, готовность подвергнуть их критическому осмыслению.